Олег Дивов. Енот допрыгался. Сначала его прозвали Канадакит, говорит дядя, потому что мелкий из севера родом. Чего он оттуда сорвался, не знаю, врать не буду, сам не рассказывал. Может, ухлопал кого не того. Да, наверное. Он был по молодости такой, стрелок. Если до обеда ни разу не пульнул, считай, день прожил зря. Ну вот приехал он, значит, представился местной публике, как тогда было принято, и нанялся объездчиком, крыланцем. Опять салун в маленьком городке. Стук игральных костей, звон посуды, гул нетрезвых голосов. Не хватает только расстроенного пианино. Сегодня нет музыки. Будний день. И как это он представился, твой енот? Чего у вас было принято, ты скажи, перебивает старика Рик с пальцем. Небось, въехал прямо в салун верхом и сходу шерифа грохнул. «Да, а вы ему похлопали немножко снисходительно так, мол, ничего, парень, сойдешь за ковбоя в ненастный день с большой дистанции». Все смеются, даже Джонни Конь одобрительно хмыкает. «Ну, шерифа не шерифа, а вот депутата». «Депути» – американское сокращение от «депути шериф». На русский обычно переводится как «помощник шерифа», что некорректно, поскольку американский депутат – лицо, облеченное правами шерифа. Здесь и далее примечание автора. «Он собирался грохнуть», – бросает дядя небрежно. «Но тот уклонился от поединка, а енот не стал его дожимать». «Шутишь?» – не верит Рик с пальцем. У Рика на правой руке не гнется указательный палец. Торчит вперед. Эта гремучка царапнула. Легко отделался. «Не шучу», – говорит дядя. «Закажи круговую, услышишь, как было дело». «Старый вымогатель», – бурчит Рик и заказывает. Буквально через секунду, будто почуяв дармовую выпивку, в салон вваливается папаша Плюх. Но его мигом выталкивают за двери. Выталкивают, похоже, чуть энергичнее, чем надо, потому что Плюх с крыльца летит и, судя по звуку, попадает в навоз. «Вот скотина немытая», — говорит Рик. «А ведь тоже, небось, с вами тут куролесил по молодости лет». «Бывало и такое», — соглашается дядя, упираясь рукавом. «Куролесил. Хотя иногда страсть как утомлял своими выходками. Этот хрен потомственный алкоголик, человек безответственный и непредсказуемый. Его однажды депутат Карлайл, ну, вы знаете, Карлайл, которого позже грохнул Билл Кит, за мексиканца принял и хлыстом стеганул, чтоб в луже посреди города не валялся. А Плюх встал, депутата хвать за грудки и с добычей Плюх обратно. И битый час мы его упрашивали вернуть городу незаконно удерживаемого в луже представителя власти. Плюх тогда крепкий был парень, 30 лет назад, но уже насквозь проспиртованный. Револьвер специально пропил, чтобы не застрелиться ненароком. А вот попомните мои слова. Оно еще всех вас переживет. Так прям из лужи в 20 век и шагнет. Точнее, вползет. Не исключено. Поскольку я вижу, запас здоровья у Плюха достаточный. Вот уж трагическая фигура, нереализовавшийся воин. На его беду здесь не было недостатка в воинах, гораздо более сильных. Взять хотя бы енота. «Ладно, давай про енота», — напоминает Рик. «Кстати, енот тут очень даже при чем», — говорит дядя. «Наш Огги, ну, который Плюх, может, жизнью еноту обязан. Огист Вильям Чарлтон, вот как его звать, пьянчугу. Вечно он надирался при первой же возможности и совершенно в усмерть. И именно енот подсказал ему: пропей, Огги, револьвер, пока ты не разглядел однажды с утреца своего отражения в луже и не понял, что этой образине нет смысла жить. Надо ж, а я забыл». С улицы доносилась профессиональная ругань бывалого объездчика. Это Огист Уильям Чарлтон озвучивает свое отношение к навозу. «Просто ты сочиняешь», — говорит Рик. «А что у вашего Оги связано с лужами? Сколько помню себя, папаша Плюх куда-то плюхается. Мне еще мама говорила, будешь пить, станешь такой же. Ну вот я пью, пью, не получается. Наверное, у Плюха талант». Все опять смеются, только Джонни Конь и бровью не ведет. «Дурачье вы», — говорит дядя. «Когда идет сильно пьяный человек, где поскользнется? Там, где мокро. А у нашего Оги действительно талант. Он умудряется ходить в таком состоянии, в каком любой другой лежал бы. Вот и собрал все лужи в графстве. Вы бы видели, как он с лошади падал. Театр, цирк. Идет по улице шериф Даггет, ну тот, вы знаете, которого позже грохнул Билл Манни. Топает злой, как 100 чертей, потому что у него корова сдохла. И вдруг прямо шерифу под ноги с коня в лужу плюх. Шериф весь в грязище, Огин носом вниз пытается заснуть и булькает. Неудобно ему, болезному. Шериф стоит, упирается и думает, может, ну его к дьяволу, этого вечно пьяного объездчика, пусть себе тонет. А дело было прямо в центре города. Собственно, вон он там, между салуном и заведением мамаши Шварцкопф, и лужа по сей день на месте. Шериф Даггет потом говорил, но очень ему хотелось, чтобы в городе, где нет даже ручейка, появился собственный настоящий утопленник. «Я больше не закажу», — говорит Рик. «Даже и не думай». Джонни Конь оглядывается на бармена и щелкает пальцами. «Вот это пример настоящего благородства», — говорит дядя. «Как в старые добрые времена». «Спасибо, Конь. Помнишь ведь, у меня когда звенело шуршало в кармане, я всегда угощал». «И ты и угощал». К столу подбегает мальчишка-подавальщик с бутылкой коричневой отравы. Здесь это называют виски. «Заливаешь, дядя, его здесь еще не было тогда, конята», напоминает Рик. «И хорошо, что не было», кивает дядя. «Пристрелили бы к черту еще одного порядочного человека. Тот же Оги ему запулил бы. Или тот же енот. А чего, спрашивается, с нас было взять? Деревня деревней. Моральные молодые идиоты». «Кровь горячая, руки чешутся, культуры никакой. И вот пейзаж. Глаза бы не смотрели. Почты нет, телеграфа нет, железной дороги нет, китайской прачечной нет, одни лужи и навоз. Из примет цивилизации только кузница». Дядя отгибает пальцы. «Салун, заведение мамаши Шварцкопф и офис шерифа. Что еще? Ну, церковь, допустим, она как-то не шибко влияла». Короче, общая дикость и ветхозаветная простота. Не понравилась чья морда, шарах в нее и готово. А уж если морда красная, Джонни, ты не обижаешься? И правильно. Да, Конь приехал гораздо позже. А как приехал, сразу всех угостил. И вас с енотом, вворачивает Рик. Не уверен, говорит дядя, не уверен. По-моему, енот к тому моменту уже допрыгался. Джонни Конь молча кивает. «Мы очень переживали», — говорит дядя, — «и радовались за енота, и переживали, боялись. В такую странную историю он влип». «Почему енот-то?» — спрашивает Рик. «Может, ему на роду написано было?» — разводит руками дядя. «Именно ему, самому непоседливому и резкому из нас». «Нет, нет», — отмахивается Рик. «Ты сначала объясни, почему он енот? Похож, вот и енот. Я еще не видел его, но все и так понятно по выражению лица дяди». «А почему я дядя?» – отвечает вопросом на вопрос дядя. «Потому что Сэм Андерсон». Некто Сэм Андерсон поставлял солонину по контракту с армией, и якобы на недоуменный вопрос прохожего, что означает маркировка USUA на бочках, грузчики ответили «Дядя Сэм, Анкл Сэм, дядя Сэм Андерсон». Сегодня это один из фрагментов самой распространенной легенды о возникновении образа дяди Сэма. Примечание. Ну, Оги понятно, от чего плюх. А у енота была круглая бобровая шапочка с енотовым хвостом. И сам он юркий, подвижный, с хитрой такой мордочкой. Вот и получился енот. Никогда не жаловался, между прочим. Маленький, да, помню. Останавливался у нас проездом. Док Холидей, ну, знаете, тот, который умер от чахотки. Картишками дергал в заведении у мамаши Шварцкопф. И вздумалось ему задеть енота. А енот всегда носил два револьвера. Один нормальный, Colt SAA, а другой Bentline с длиннющим стволом и приставной кобурой. Лупил из него всякую живность, как из винчестера. Где добыл, не рассказывал. Может, ухлопал кого-то? Да, наверное. И, в общем, то ли Холидаю не понравился енот, то ли понравился его револьвер. Но, док, возьми и ляпни. Обычно самую длинную пушку выбирает тот, у кого своя коротенькая. Мы все притихли. Ну, думаем, началось. А енот, вместо того, чтобы вызвать Дока на улицу, просто скромно улыбнулся, расстегнул штаны и показал. Дядя выдерживает паузу. Джонни Конь не шевелится, Рик тоже. Я оглядываюсь на бармена и киваю. «Спасибо, молодой человек», — говорит дядя. «Вот пример истинной учтивости. Было время, когда демонстрация хорошего воспитания считалась естественным делом и не предполагала благодарности. Но в эпоху коммерциализации всего и вся... Когда миром правит доллар, эх, ваше здоровье!» И енот показал Холидею, напоминает Рик. «О да», усмехнулся дядя, «там было на что посмотреть. Мы-то знали, енот не раз говорил, что сам такой щуплый, потому что весь в корень пошел. Ну и девицы из заведения мамаши Шварцкопф делились впечатлениями. А Холидей как глянул, прямо окаменел. Потом встал, сказал «прошу извинения, сэр», и церемонно протянул еноту руку. И енот, по-прежнему с расстегнутыми штанами, руку его пожал. Холидей заказал шампанского, и они сели играть в покер. «Енот не играл с шулерами», — мотает головой дядя. «Слишком умный был для этого. С Холидеем сели мы. Потом хотели вымазать его дегтем и извалять в перьях, но ограничились тем, что отняли проигранные деньги. Нехорошо показалось унижать больного человека. Он уже вовсю кашлял, бедняга Холидей. Черт побери. И какие люди тут бывали? Билл Кит, Сандерс Кит и Канада Кит», — хохочет Рик. «А братья Клентоны мимо не проезжали?» Джонни Конь презрительно косится на Рика. «Ну ладно», — бормочет Рик. «Ну ладно», — машет бармену. «Как помалу теперь наливают, ты заметил, Конь?» — говорит дядя. «Все дорожает, я давно заметил. Едва что-то становится лучше, оно сразу дорожает. В былые времена мы пили чудовищную дрянь, настоящую огненную воду, но порции были мужские и стоили ерунду. Сколько мы пили, что мы вытворяли! По выходным, когда приезжали ребята с дальнего ранчо и начиналось веселье, все мужчины и пришлые, и местные сдавали револьверы шерифу. Вы могли видеть в офисе такие полки с ячейками, на которых сейчас лежат бумаги. А раньше люди заходили и клали в ячейки свои пояса. От греха подальше. Никто нас не заставлял, сами договорились. С подачи того же енота, кстати. Да, было время. Братья Клентоны, значит? Это которых потом застрелил шериф Эрб О'Кей Корале? Ну-ну. Не сердись, дядя, говорит Рик. Я так, для красного словца. Будут тебе и Клентоны, обещает дядя многозначительно. С улицы доносится удалая разбойничья песня. Огест Вильям Чарлтон развлекается, ему хорошо. «Кто-нибудь, заткните этого алкоголика!» – кричит бармен. «Этот алкоголик, – говорит дядя тихонько, – первым встретил Клентонов, атаковавших наш город. Окажись он тогда потрезвее, мерзавцы не прославили бы шерифа Эрпа. Не дожили бы, понимаешь, Рик, малыш? Знаменитый бандит – это тот, кто не нарвался в самом начале карьеры на хладнокровного и меткого стрелка. С возрастом бандит наглеет, становится опытнее, а его дурная слава бежит впереди и распугивает людишек. Оги мог пришить Клентонов дважды, у них счеты очень старые. Думаешь, братцы всегда грабили дилижансы и банки? Хе! Они занялись этим, поняв, что ремесло грабителя куда безопаснее, чем бизнес угонщика скота. Братья были совсем щенята, да и Плюх еще сопляк. Когда они схлестнулись первый раз из-за стада, которое Оги охранял, и не схлопочи он тогда пулю в ногу, неизвестно, чем бы все закончилось. Но в первый раз ему не повезло, а во второй он уже не попал бы из артиллерийского орудия в офис шерифа с 10 шагов. Еще Клентонов мог застрелить енот. Запросто мог, но ему не дали. Да, он к тому моменту уже допрыгался, говорит Рик. Рик доволен, что разговор опять свернул на енота. Дядя нехорошо щурился, вспоминая Клентонов. Дядя единственный из местных стариков, кто по-прежнему открыто носит револьвер, и вроде бы неплохо с ним управляется. Персонаж из учебника новейшей истории. Новейшей – да, но истории – да. Мы с Риком одновременно машем бармену. Рик смеется. «Вот надерусь сегодня, – мечтательно говорит дядя, – и завалюсь к мамаше Шварцкопф. Будем с ней плакаться друг другу в жилетку и горевать об ушедшей молодости. Присоединяйся, Конь, тебе ведь тоже есть что вспомнить». Джонни Конь едва заметно кивает. «А вышло так с енотом, — говорит дядя. Нам в ту пору всем сравнялось лет по 30. Это сейчас ты в 30 можешь ходить дурак дураком, а тогда взрослели рано. У меня уже трое детишек по дому бегало. Ответственность, сами понимаете, особо не забалуешь. Я служил управляющим на одном ранчо, а енот был старшим объездчиком у соседей. И все подумывал, не перебраться ли в город. Очень звали его депутаты. А там, глядишь, и шерифом стал бы. Он справедливый был, енот, хотя и резкий. Знали за ним такое, не выносит человек подлости и мухляжа. Он потому и в управляющие не пошел. Должность непростая. Хочешь сам жить и быть частью хозяина, умей искать выгоду. Сегодня чужих обсчитываешь, завтра своим не доплатишь. Послезавтра договоришься со сволочью какой, вместо того, чтобы к черту ее послать. И вдруг прискачут молодые идиоты и скажут: «Мы тут подумали, мистер Андерсон, и пришли к выводу, что вы нам должны $300 за тот мордобой в прошлом сентябре, и еще 700 за то, что мы не угоняли ваш скот. И поди им надери уши. Нет, енот не годился в управляющие. Он бы погиб на этой работе. Натурально. А еще у него жениться не получалось никак. Влюблялся он постоянно, не реже раза в год, и обязательно вдребезги, на всю жизнь. Букеты цветов, трогательные записочки, тайные свидания. Сам ходил принаряженный, счастливый, добрый, трезвый, всем улыбался, а потом бац! Увы, говорил, опять не повезло, опять что-то не то. Горевал, уходил в запой, становился опасен. Однажды Плюха без малейшего повода вынул из лужи и набил ему морду. Сказал потом, даже этого придурка кто-то любит просто таким, какой он есть, а меня никто. Искал, понимаете ли, идеальную себе подругу. Дядя умолкает, задумавшись. И вдруг оказывается, что в салуне очень шумно, людно, накурено и довольно опасно для чужака. Раньше мне было неуютно в салунах, но теперь я стараюсь не обращать внимания на атмосферу. Вижу лишь то, что хочу разглядеть, и слышу лишь тех, кого мне нужно слышать. Иначе страшно. И вот, продолжает дядя, сели мы как-то воскресным днем чуть ли не за этим самым столом поболтать о жизни. Ну а потом к мамаше Шварцкопф собрались. И тут шериф вбегает, морда злая, кричит: «Опять! Опять краснозадые, чтоб им пусто было! Конь, ты меня простишь за эти эпитеты? Ты-то знаешь эту историю, из песни слова не выкинешь, как говорится». «У вас же был с индейцами договор, мне дед рассказывал», — вспоминает Рик. «Разумеется, мы с ними по-человечески обращались», — говорит дядя. «Это, конечно, если бы племя было сильное, началась бы война, а так как индейцев всего ничего в округе водилось, то к ним подъехали чинно, благородно и сказали: «Ребята, мы не хотим неприятностей, держитесь от нашего хозяйства подальше, и все останутся живы». Ну, они посмотрели, сколько у нас стволов, покочевряжились для порядку, выторговали себе охотничьи угодья получше, огненной воды две бочки, столько-то кожаных штанов. В общем, нормальные ребята оказались. У них ведь свой индейский телеграф работал. Они знали прекрасно, как белые люди в других местах порядки наводят, и, понимая нашу к ним доброту, старались договор соблюдать. Но иногда, обычно почему-то весной, ихним молодым идиотам моча в голову ударяла. Налетят на дальние ранчо, постреляют в воздух, лошадей наворуют. Слушай, конь, ты хоть и полукровка, но ведь должен знать. Вот объясни, чего индейцы такие больные насчет лошадей? Джонни Конь оживает и произносит первую за вечер фразу. «Индеец без коня, как птица без крыльев», — надменно бросает Джонни Конь и оглядывается на бармена. «Люблю, как он это. Гордо так», — говорит дядя. «Вы же знаете, он когда в городе объявился, у него пытались жеребца выторговать, потом в карты выиграть, потом украсть, потом отнять. Ох, какой был жеребец! Ох, как Джонни отдубасил тут некоторых из-за него! Чего бы и не отдубасить, кулачищи громадные, кузнец, черт возьми! Разозлился, уехать хотел, на силу отговорили. Твое здоровье, Джонни!» Джонни Конь произносит вторую фразу. «Вам тогда нужен был не кузнец, а гробовщик», — говорит Джонни Конь. «Гробы мастерить дело нехитрое», — хихикает дядя. «Это мы умели. А вот хорошего кузнеца, чтобы лошадей по-настоящему любил и понимал, пойди найди. Надеюсь, ты не обижаешься на тот случай, Джонни. Нельзя 30 лет носить в себе обиду. Это совершенно не по-христиански. Все-все, молчу». «Ты не молчи, ты про енота давай», — требует Рик. «Значит, вбегает шериф», — начинает заново дядя, — «и кричит: опять краснозадые, так их и розеток, спрашиваем, что случилось. Оказывается, прискакал мальчишка с одного из дальних ранчо, сказал, налетели индейцы, угнали лошадей и украли бабу. Баба там была такая, знали мы эту бабу, ее даже индейцы могли украсть только ночью, безлунной и дождливой. Ну, конечно, непорядок. Енот тут просто зубы стиснул, встал и молча пошел седлать. Мы ему: погоди, а он: вы пока соберетесь, краснозадых уже след простынет. Между прочим, отменный был следопыт, лучший из нас. Сказал, потихоньку-полегоньку двинет вперед. И либо мы его нагоним, либо он разведает, где у индейцев лагерь, и встретит нас на полпути. Пытались его утихомирить, а он ни в какую. И так и уехал один. Мы когда тронулись, не меньше часа прошло. Поскакали, тут сумерки, потом стемнело, ни черта не видать. Мы дважды с дороги сбились и отстали от енота сильно. На том ранчо решили заночевать. и среди ночи услышали где-то далеко за холмами «бу-бух», будто скалу динамитом рванули. Один из наших, который на каменоломне срок отбывал, даже крикнул спросонья: «Огонь в дыре!» Fire in the hole. Предупредительный возглас при взрывных работах был заимствован военными подрывниками и широко распространился в американской армии, применяется до сих пор, например, при вбросе гранаты в закрытый объем. Примечание. Выскочили из дома, кто с револьвером, кто без штанов, и на горизонте разглядели странное такое синеватое зарево. Удивились все очень, а на утро, едва позавтракали, видим, скачет енот, и поперек седла лежит у него тело, в плащ замотанное. «Баба», — говорит Рик. «Баба», — говорит дядя. «Да не та». «Погоди», — говорит Рик, — «не может быть». «Погожу», — говорит дядя. «Я еще немного выпить в состоянии. Мне сегодня надо, чтобы до слез пробрало. Ностальгия у меня». Рик поднимается и идет к стойке. Бармен кивает ему. «Не извольте беспокоиться, сударь». Значит, Рик вполне кредитоспособен. А вот дяде здесь не полагается ни стопочки, даже за наличные. Этот салон принадлежит дяде на 80%, поэтому дядя запретил себя обслуживать. Только если угостят, боится пропить бизнес. Интересный тут народ. Есть в нем некая первозданная чистота помыслов. Если бы только не эта агрессия, которой они буквально дышат. «Мне не страшно, мне не страшно, и хватит думать об этом». «Неужели она?» – качает головой Рик. «Неужели она?» «Конечно она, кто же еще?» «Послушай, зачем ты это рассказываешь? Думаешь, я поверю?» «Хотя да, да, как же иначе?» «Она...» «Мы поверили», – говорит дядя. «Все происходило у нас на глазах. Мы не знаем, откуда она взялась, но то, что было дальше, этого у нас не отнимешь. Мы не выдумщики или там газетчики какие, мы свидетели». И енот тоже ничего не выдумывал, просто рассказал, что видел. Он скакал по следам индейцев, а когда стемнело, рискнул спешиться и осторожно продвигаться в том направлении, которое показалось ему верным. И тут за холмами рвануло. Он пошел туда. Лошадь упиралась, енот привязал ее, ползком забрался на холм и увидел лощину, залитую голубым светом. По лощине валялись какие-то обломки, и на траве лежала мертвая, голая баба. Енот еще подумал, что индейцы ее использовали и бросили. Он спустился вниз, пригляделся и понял, что это совсем не баба, и вроде никто ее не пользовал, а она как бы в глубоком обмороке, и индейцев никаких поблизости. Свет угасал. Тогда енот замотал бабу в плащ и понес оттуда. Она небольшая была, ему под стать. И красивая. Очень. Она и сейчас красивая. «Молодая», — говорит Рик. «Все еще молодая», — кивает дядя. «Не такая, как 30 лет назад, но будто она за это время прожила от силы лет 10. Кстати, енот тоже мог бы выглядеть постарше». «Я думаю об этом столько, сколько знаю ее», — говорит Рик. «Я вчера здоровался с ней на улице и думал об этом. В нее нельзя не влюбиться, правда, дядя? Она какая-то не такая, как мы». «Разумеется», — говорит дядя. «Странно было бы предположить, будто женщина, зародившаяся из голубого огня в степи, окажется во всем подобна нам. Тем не менее, физически она вполне человек, что засвидетельствовал доктор, который ее осматривал. Я бы немного больше сказал, но это уже выходит за рамки допустимого в приличном обществе». «Голубой конь и обломки», — бормочет Рик. «Голубой огонь и обломки. А что за обломки?» «Железки», — говорит дядя. «Непонятные, бесполезные железки. Мы боялись брать их в руки. Уж очень это дело отдавало бесовщиной. Но я видел обломки своими глазами. Трое наших и я, в том числе, специально ездили проверить слова енота, чтобы потом никто не посмел обвинить его во лжи. Обломки, наверное, и по сей день там, только в землю вросли. Не забудь лопату. Могу показать на карте место». «Какой смысл?» — хмыкает Рик. «Но что же это было?» «Никто не знает», — говорит дядя. «Может, знает она сама? Если знает, наверное, сообщила еноту. А может и нет. Для нас главным было то, что она человек. Доктор пошептался со священником. Тот пришел, глянул на нее одним глазом и сказал: «Красота ее, конечно, вызывает понятное опасение, но то, что дщирь сия ведет себя как новорожденное дитя, прямо указывает на чудо. А чудо, оно и есть чудо. Шапки прочь, всем смирно, помолиться. Сказал, как отрезал. Он ее и окрестил потом. Он такой был священник. Правильный. Бывший капеллан. Оружие терпеть не мог. Говорил, как увижу своего прихожанина с ружьем, так и подмывает схватить за ружье, за ствол. Да прихожанина по башке прикладом. «Постой, а другую бабу нашли вы?» – спрашивает Рик. Джонни Конь неожиданно фыркает. «Сама вернулась к осени», – ухмыляется дядя. «Злая, как 100 чертей, мы ее искали, честно. Но индейцы, они тоже слышали взрыв и видели голубой свет. Перепугались, снялись с обжитого места и удрали границы. С тех пор их тут не водится». «И что же?» – говорит Рик. «Вот так все с таинственной женщиной устроилось само собой. Приняли как родную, выдали за енота и спокойно зажили». «А как бы ты хотел?» – удивляется дядя. «Здесь тебе не Вашингтон и даже не Линкольн. Съезди на север, там тебе расскажут про бродячего духа, на западе про человека-жука, нечисти вокруг, да черта! Говорящие койоты, рогатые змеи, и пойди разберись, правда это нечисть или чья-то белая горячка вышла погулять?» Я разбирался. И на севере, и на западе. Я побывал везде, и вот добрался сюда. Удивительно, как просто они утаили свое местное чудо. Взяли и ассимилировали его, но зато сохранили. А могли? Страшно подумать, что могли сделать с беспомощной девушкой эти существа, порой стрелявшие друг в друга, если не попадалось более достойной мишени. Дядя о таком не расскажет, не вспомнит. Он постарался забыть, хорошо постарался. Он ведь тоже был когда-то молодым идиотом. И он, и этот сказочно благородный енот. И милейший Огист Вильям Чарлтон, мирно дремлющий в навозе у крыльца. Ой, неспроста забавный алкоголик Плюх так ненавидел старших братьев Клентон. Убийцы, грабители, насильники. Я отвлекся. Это простительно, мне все уже ясно. А дядя говорит. Енот сказал, я ее нашел, она будет моя. Мы согласились. А дальше, понимаешь, говорит дядя, я не могу утверждать, что она сломала еноту жизнь, боже упаси. Но все у него пошло наперекосяк. Когда бедняжка очнулась, это случилось примерно через сутки после того, как ее нашли. Она была не просто слабая, будто новорожденная. Она и вела себя как младенец. Не умела говорить, не умела ничего делать. На ноги ее ставили доктор и енот вместе. А она только глядела во все стороны огромными своими глазищами и иногда тихо плакала. Даже жевать пришлось ее учить, я уж молчу об остальном. И тогда енот стал ей нянькой. Он уволился с ранчо, перебрался в город, снял домишко на отшибе и забрал девушку к себе. Ну, если честно, еноту много помогали, потому что она почти всем понравилась с первого взгляда, а кому не понравилось, того попросили не распространяться об этом. Знаешь, я так подумал. Реши священник объявить ее отродьем дьявола, у него возникли бы проблемы. Но это я подумал намного позже и в чисто философском плане. А когда все поняли, что нам на голову свалился ангел, и уж если кому-то должно было достаться такое счастье, то, конечно, еноту, невезучему в любви. Сама мамаша Шварцкопф натаскивала девушку говорить и шить. Доктор преподавал ей гигиену и всякие другие полезные вещи. Священник вел с девушкой беседы о божественном и фактически научил ее говорить. Хотя рот она открывает редко, что выгодно отличает ее от большинства местных дам. Но ее и так понимаешь, просто по взгляду. С енотом она, кажется, не разговаривает вообще. И это ни к чему. Заметь, она с самого начала знала, кто ее спас. И глядела на енота, как божество. А может, он ей тоже с первого взгляда понравился? Когда ей было плохо, когда она плакала, едва приходил енот, она кидалась к нему в объятия и успокаивалась. И, наконец, их обвенчали, заканчивает историю Рик, года через два после того, как она тут появилась. «Около того», кивает дядя. Жених напялил звезду депутата, невеста учтиво щебетала благодарности, весь город перепился в хлам, енот взял суду и переехал в дом на главной улице. Вон он, тот. Отсюда видно. Казалось, теперь всеобщему счастью не будет конца. Кстати, о концах. Что-то у нас тут пусто. Упреждая движение Рика, я показываю бармену на наш столик. Джонни Конь странно косится на меня. Вероятно, ему шестое индейское чувство подсказывает, что никакой я не коми-вояжер. У них спальня на втором этаже, хихикает дядя. И даже сейчас, если пройти ночью мимо, Услышишь, как весь дом ходуном ходит. В этом смысле они редкостно счастливая пара. То, что нет детей, такое случается. Это горе, конечно, но тут все в руке Божьей. А может, она и правда ангел? И тогда какие уж дети от брака с простым смертным? Было время, я сам склонялся к мысли, что она именно ангел. Сейчас мне как-то все равно. Не те мои годы, чтобы ломать голову над чужими проблемами. А раньше я искал разгадку. И только в ангельской сущности жены енота мог ее найти. Несколько секунд дядя молчит, глядя в пустую стопку. Потому что не может обычная женщина так переменить взрослого самостоятельного мужчину, бормочет дядя. Мужчину, который способен всадить весь барабан в консервную банку, крутящуюся на конце веревки, и побриться в темноте. Джонни Конь хмыкает и выдает странную ремарку. Баба не мужик, говорит Джонни Конь. Несколько мгновений Рик и дядя оторопело глядят на коня. «Сильное высказывание», — говорит дядя. «Умри, не оспоришь». «М-да». «Побриться в темноте и я могу», — замечает Рик. «А вот насчет консервной банки. Не пробовал». «И не буду». «Началось все с выпивки», — говорит дядя. «Енот стал гораздо реже заглядывать в салун. Мы над ним подтрунивали, мол, дело молодое, силы уходят, понятно куда, какое уж там питье. Но однажды в его дежурство я сильно перебрал. И енот, добрая душа, отвел меня под руку в офис шерифа проспаться, чтобы моя благоверная не учинила надо мной расправу, водилось за ней такое. Когда город более-менее утих, енот вытащил бутылку, налил мне добавить и сам моментально надрызгался. И пожаловался, что жена терпеть не может, когда он пьет. Она не кричит, не ругается, а просто закрывается от него. Я переспросил, запирается на замок? Енот посмотрел на меня, как на полного осла, потом горько рассмеялся и сказал, ну да, что-то в этом роде. И когда она закрывается, еноту очень плохо, поэтому он пьет только по праздникам и если совсем тоска накатит. Как вы вообще, поинтересовался я. И енота прорвало. Он, похоже, никому не рассказывал столько. Жаль, что я был пьян и запомнил лишь самое главное, но зато я поверил. Енот с женой общались без слов. Она знала все его мысли, предугадывала все желания. Если он грустил, она просто гладила его по голове, и ему становилось легко. Если енот веселился, радовалась с ним вместе. Они были совершенно безоблачно счастливы вдвоем. И ради этого енот готов был на многое, даже на отказ от рюмки. Правда, тогда он еще надеялся, что пойдут дети. Ему на ум не шло, что такое может быть. Он не знал, а чувствовал, именно чувствовал, как жена восхищается им. Рассказывал, как она любуется его телом и душой. Да-да, именно так и говорил. Согласитесь, за такое отношение мужчина готов в лепешку расшибиться. А уж если он сам женщину искренне любит, то и любого в лепешку расшибить. И вот как раз с этим встала новая проблема. Еноту в те годы не приходилось стрелять. Он, конечно, тренировался. Весь забор издырявил на заднем дворе и на охоту ходил, но поднимать ствол на человека ему просто не было нужды. Да что там ствол, руку поднимать? Енота слишком уважали в городе. Шериф или депутат в этом смысле похож на бандита. Сначала работает на славу, потом слава работает на него. Когда приходилось утихомиривать распоясавшуюся пьянь, еноту хватало грозного окрика. Ну и община стояла за парня горой. Если кто на енота лез, тут же находилось до черта желающих скрутить смутьяна, пусть и таких же пьяных, но вполне мирно настроенных. И еще сами понимаете, когда подходит и читает нотацию депутат, едва достающий тебе до плеча, нужно быть последней дрянью, чтобы такого обидеть. Тем более депутат всегда прав и никогда от кого не требует лишнего и невыполнимого. Повторяю, он справедливый был, енот. Он и сейчас ничуть не хуже. А потом в город сунулась на разведку мелкая сошка из банды Клентонов. Покрутилась тут, покрутилась там. Шериф смекнул, к чему идет дело. Они с енотом пригласили шпиона в офис и передали Клентонам совет держаться от города подальше. Сначала хотели вырезать совет у шпиона на заднице, но обошлись словесным внушением. Город ощетинился стволами и стал ждать налета. Клентоны всегда атаковали в лоб, когда знали, что готовится теплая встреча. Не просачивались втихаря к банку поближе, а нагло заезжали по главной улице развернутым строем, пуляя по окнам и гагача. Наверное, этим напором и объяснились все их успехи. Шериф Эрб прищучил братцев, потому что они вконец распоясались и потеряли осторожность. Были пьяны с утра до ночи и совершенно ничего не соображали. Хватил у Клентонов ума понять, насколько Эрб достойный противник. Их бы убил позже какой-нибудь другой шериф. На нас Клентоны наскочили, когда еще не успели окончательно пропить мозги. Мы ждали атаки месяц, но ее все не было. Следов банды в окрестностях никто не замечал. Тогда мы расслабились, сняли караулы. Тут-то банда и подкралась. Воскресным вечером. Мы на всякий случай разрешили ношение оружия по выходным. Но много ли с того толку, когда полгорода уже не отличит ствола от приклада, а посреди дороги лежит плюх? Надо отдать плюху должное. Валяясь ухом на земле, он первым услышал топот копыт. Вскочил, кричит «Тревога!» Бросился к салону, выдернул из-под крыльца винчестер, откуда только узнал, и открыл стрельбу. Все его пули угодили в заведение мамаши Шварцкопф, но шуму он наделал преизрядно. Клентонов было человек 6 или 8, но уж точно меньше 10. Они заорали и рванули во весь опор, стреляя по дверям и окнам салона, чтобы не дать народу высунуться. Появились первые раненые, началась паника. Новый дом енота стоял на главной улице, и когда банда проезжала мимо, из-за угла показались стволы. Там прятался сам хозяин, очень спокойный, с обоими своими револьверами в руках и дробовиком на плече. То, что половина банды сыграла бы в гроб прямо из седла, удайся еноту его засада, я вам гарантирую. Но случилось непредвиденное. Раздался пронзительный крик, такой громкий, что его услышал чуть ли не весь город, и на енота из окна прыгнула его супруга. Она схватила мужа за руки, сшибла на землю и упала сверху. Кажется, енот успел произвести один выстрел, но, скорее всего, непроизвольный. Лошади налетчиков дружно шарахнулись в сторону. Банда слегка замешкалась, и кто-то из подручных Клентонов поймал таки пущенную с крыльца салуна пулю. Так что, в принципе, енот городу помог. Клентоны несколько раз выстрелили в проулок, где катались по пыли, немилосердно волтозя друг друга енот с женой, но промахнулись. Дальше были анархия и бедлам, в результате которых городу остались два трупа налетчиков, с дюжину своих раненых, опустошенный банк и потерявший лицо енот. Да, еще плюх успел под шумок стащить в салоне бутылку виски и тут же ее выжрать, а енот на завтра явился к шерифу. Положил на стол звезду депутата и сказал, пряча глаза, «Прости, я больше не могу исполнять свои обязанности, мне, понимаешь ли, нельзя стрелять в людей». «Религия запрещает, да?» – съязвил шериф, баюкая простреленную руку. «Жена», – сказал енот. «Извини», – сказал, – «можешь отдать меня под суд за то, что я в ответственный момент не защитил город, но я иначе не могу». Повернулся и ушел. Шериф крикнул ему вслед, что пригласит на вакантную должность алкоголика Плюха. От того больше толку, но еноту, похоже, было все равно. «Через 10 лет мы забрали его назад», — говорит дядя. «Вот и вся история». И выразительно стукает донышком пустой стопки по столешнице. «Как это забрали?» — удивляется Рик. «Енот уезжал, а я и не знал», — машет бармену. «Взяли бы сразу бутылку», — говорит бармен. «Мой пацан запарился бегать, сейчас же не воскресенье, больше подавальщиков нет». «Пусть быстрее шевелится», — советует дядя. «Вот и на второго ежедневного подавальщика заработаете». «А вы больше экономьте», — бурчит под нос бармен. «Дорого все», — вздыхает дядя. «Все очень дорого. И дальше будет только дороже. Цивилизация наступает, чтобы ее черт подрал». Навыдумывали бесполезных финтифлюшек и дерут за них деньги. Вот, например, ты, парень, запамятовал я. Что ты продаешь? Расходные материалы и запчасти для швейных машин, сэр. А, говорит дядя. Ну, это ладно. Два чемодана барахла, хотите, покажу, сэр. Возьмите хотя бы рекламный проспект, супруге вашей пригодится. Закажете себе что-нибудь по почте. Ладно, говорит дядя. Расслабься, парень. Просто мне показалось вдруг, что ты газетчик. «Физиономия у тебя нарочито простецкая. А вы много видели коммивояжеров с хитрыми мордами, сэр? Простота и открытость – это наш бизнес. Я должен вызывать расположение, иначе ничего не продам. Внутри-то я редкий хитрец». Дядя и Рик одобрительно смеются. А Джонни Конь окончательно уверился в том, что я не коммивояжер. «Твое здоровье, парень!» – говорит дядя. «Ваше здоровье, господа!» «Все-таки про енота!» – Рик теребит дядю. «Откуда вы его забрали? Я думал, он всегда тут жил». «Енот укатил в тот же день», — говорит дядя. «Прикупил захудалую ферму и стал помаленьку крестьянствовать. Изредка заезжал в город за припасами, ну и на ярмарках мы его встречали. Перекидывались словечком другим. Он изменился заметно, стал тихий, смирный, рассудительный. Прямо кажется, дай по шее, не ответит. Помню, наш Плюх все кипятился. Чего это енот такой просветленный? Аж до отвращения. Не съездит ли ему в ухо?» Ну и съездил однажды. Как енот схватил оглоблю, да как перекрестил ею старого приятеля. Ну тут я увидел, что в самом еноте много чего осталось от того ушлого парня, которого мы помнили. Главное, в нем жили боль и тоска по еноту прежнему. Он, конечно, допрыгался с этими поисками идеальной женщины и этой безумной романтической любви. Попал в западню, которую поставил сам на себя. Но теперь я знал, как можно все вернуть назад. Если не все, то основное. Это было не бескорыстно. У нас проворовался городской казначей. Да столько украл подлец, что едва удалось отбить его у толпы линчевателей. И мы искали честного парня на замену. Весь город засмущали вопросами. Подходили и спрашивали: «Будешь, сволочь, воровать? Вы не смейтесь, дело серьезное». В общем, когда нам это надоело, мы сели на лошадей и поскакали к еноту, как бы проведать. А она стояла у ворот фермы, будто ждала нас. Мы посмотрели на нее и дружно потеряли дар речи. Подошел енот, тоже молча, и тут мы поняли, какая пропасть лежит между нами и этой странной парой. 10 лет мы их толком не видели. Кого мы зовем в город, черт побери? С чего мы взяли, что знаем этих людей? И могут ли они зваться людьми? Свежие, молодые, с острыми живыми глазами. Они разглядывали нас, а мы их. И мы казались себе дряхлыми стариками. И плечи наши сгибались под тяжестью бесчисленных грехов. А она... Да ладно, какие претензии к ангелу? Но енот ведь был такой же, как все мы, наемный стрелок с туманным прошлым. Знаете, в тот момент я готов был избить его от ненависти к себе. Спрыгнуть с коня и в грязь ткнуть эту невинную морду. Но я понял, что именно себя ненавижу и презираю. И опомнился. А енот сказал: «Если мы вам очень нужны, ребята, именно так, мы». А она вообще ничего не сказала. «Вот и хватит на сегодня. Догоняй меня, Джонни, если не передумал». Дядя кивает Рику и мне, встает и выходит из салуна. «Эх», — говорит Рик, — «вы заметили, как он ловко замял историю про енота и депутата, которого тот якобы собирался грохнуть? Они, конечно, были крутые парни, никто не спорит. Но стреляться с городской властью – это чересчур даже для старых добрых времен. Да и чем еноту помешал тот депутат?» Джонни Конь зачем-то косится на меня и поворачивается к Рику. «Депутат задавал много вопросов», – говорит Дикий Конь. И пока Рик думает, как бы съязвить в ответ, двери салуна успевают захлопнуться за спиной коня. «Они так со всеми», – бурчит Рик. «Не обращайте внимания, как с мальчишками. Они, видите ли, основали этот город, и теперь попробуем, чего скажи. Из них самые нормальные Плюх и енот. Ну, Плюха вы видели. А енот он добрый и совсем не задирает нос. Я, конечно, только за глаза его зову енотом. Как-то он... До свидания, мистер Рик. Пойду слегка проветрюсь, если вы не возражаете». Хорошо на улице. Привольно и тихо. Даже Огист Вильям Чарнтон не раздражает. Я миную несколько домов, слегка забираю влево. Направляюсь к крыльцу изящного двухэтажного здания и резко останавливаюсь. Здесь это называется «встал как вкопанный». В меня целятся из винчестеров с 3 разных крыш, а на веранде в кресле качалки сидит енот и крутит между пальцами мой значок федерального агента. Он именно такой, как я его представлял, этот человек. Сухой, поджарый, некрупный, выглядит лет на 40 в свои 60 и излучает опасность. Своими руками он больше не убивает. «Они охотники», – думает енот, – «привыкли ждать подолгу, сливаясь с местностью, понимаешь? Сливаясь не только телом, но и мысленно. Поэтому ты их и не заметил. Я подхожу к веранде и облокачиваюсь на перила. Интересно мы выглядим, наверное, для стороннего наблюдателя. Двое мужчин, беседующих молча. Я пришел с миром, вы же знаете». «Не знаю», — думает енот. «Ты слишком долго разнюхивал тут. Мог бы сразу обратиться ко мне. Стрелки на крышах пронзительно спокойны, но любое мое резкое движение спровоцирует огонь. Такой у них приказ. Мне важно было выяснить, как все произошло. Вот и выяснил бы у меня», – думает енот. «Мне уже случалось быть мишенью здесь. Неприятно, но увернуться можно. Однако сейчас я, кажется, попался. Я здесь, чтобы оказать помощь, не более того. Ты здорово поможешь, если уберешься из города. И где-то за городской чертой со мной произойдет несчастный случай. Я читаю это в колючих глазах енота. Я не заберу ее у вас. Не заберешь, кивает енот. Не дам. Она моя. У салуна проснулся Огюст Уильям Чарлтон. Стоя на четвереньках, отряхивается от навоза. Только разрешите мне поговорить с ней. Ты же знаешь, разводит руками енот. Она не хочет этого. Она бы давно связалась с тобой. Меня она слышит за милю, а уж тебя-то. Папаша Плюх медленно бредет по улице в нашу сторону, лишь бы не плюхнулся снова. Неужели вам самому не хочется узнать, откуда прибыла ваша жена? Кто она? Почему вы гоните меня? Она моя жена, думает енот. Мне этого достаточно. Вещи придется бросить, очень жаль. Будет у кого-то шпулька от швейной машины, способная намотать на себя время, словно нить. Я даже не пытаюсь вас переубедить, вы сами принимаете решение. Мне только интересно, почему? А вот не любим мы чужих, улыбается енот. И приводной ремень для пространства. Но вы сами уже не очень здешний вор. Давайте пообщаемся чуть более рискованно. Я же полностью в вашей власти. Вот я и прошу тебя, убирайся, думает енот. А значок федерального агента, что ж... Подделка она и есть подделка. Мне нужно совсем немного информации, и я действительно уберусь навсегда. Твоя информация на втором этаже, показывает енот. Попробуй добудь ее. Ну, провоцировать меня бессмысленно. Я сразу понял, что проиграл. Теперь надо спасать свою жизнь. Плюх сделает еще несколько шагов, и все три стрелка на мгновение отвлекутся. Тогда я нырну в проход между домами. Почему вы мне не верите? Потому что ты не веришь самому себе, парень. Ваш ход. Огюст Уильям Чарлтон. Эй, мистер, говорит Плюх. А не найдутся ли у вас? Я давно уже оглаживаю пальцем запонку на правом манжете. Короткий нажим. Облако тьмы на миг окутывает улицу. И я исчезаю. Я бегу так быстро, как не может никто здесь. Вот я убежал, спасся. Прощайте, убийцы. Мать твою. Говорит Плюх, когда тьма рассеивается. «Что это было, енот? Здорово, старина, мать твою! Одолжи монету, а!» Подходят дядя и конь. «Как же он нас боится!» — говорит енот. «Как же он нас боится!» «Я вас не боюсь!» — заявляет Плюх. «Я никогда вас не боялся! Кого угодно спросите! Иди уже домой!» — просит дядя. «Надоел!» «Тогда одолжи монету!» — требует Плюх. «А то мне худо будет!» «Это шантаж!» — говорит дядя. «На, возьми монету, только отстань», — говорит енот, швыряя в Плюха доллар. «Премног благодарен», — кивает Плюх, ловко хватая доллар на лету. «Напрасно», — качает головой дядя, провожая неодобрительным взглядом Плюха, ковыляющего к салуну. «Оплата сверхдоговоренности развращает». «Слушай ты, законник», — говорит ему енот, — «не буду же я гнать Оги пинками, верно?» «Да ты и мухи пинками не погонишь», — фыркает дядя. «Скажи это нашему гостю», — советует енот. Бьюсь об заклад, он убежал отсюда с полными штанами. В жизни меня никто так не боялся. Я уже сам начал себя побаиваться. Заразился от этого чудика. Хорошо Плюх подошел, а то я просто не знал, как поступить дальше. Он не вернется? Спрашивает дядя. А? Нам шпионов не надо. Лазает, понимаешь, вынюхивает. Он не вернется, заверяет енот. Он здесь и так умирал от страха каждую минуту. А уж мы на него ужасу нагнали, дальше некуда. Да. «Слушай, вещички его я бы посоветовал закопать поглубже, буквально закопать, и это тоже». Енот протягивает дяде значок. «Как ты думаешь?» – спрашивает дядя, понижая голос. «Это был шпион с небес или из преисподней?» «Конечно, из преисподней», – отвечает енот. «Сам знаешь, ангелы не умеют бояться, ты же знаком с одним из них». «Но зачем мелкому бесу понадобился наш ангел?» – задумчиво бормочет дядя. «Ладно, хватит придуриваться», — говорит енот, зевая. «Он уже далеко и не может слышать нас. Как я устал за сегодня. Спать пойду. Спасибо всем, не забудьте угостить ребят, они заслужили. Могли ведь просто всадить нашему гостю пулю в задницу». «А все равно он ангел», — говорит дядя, — «так и передай». «С удовольствием», — кивает енот, поворачиваясь к двери. И тут Джонни Конь подводит итоги дня. «Да чего же вы белые, ограниченные, нелюбопытные люди?» – говорит Джонни Конь. «Вот ты, енотище, спрятался, извини за выражение, бабе под юбку, и ничего вокруг себя видеть не хочешь. А ты, дяденька, дай тебе волю, обнес бы город 10-футовым забором без ворот. Тьфу! Помяните мое слово. Североамериканские Соединенные Штаты однажды капитально погорят из-за этой тупости. Дядя обиженно надувается. Енот хмуро смотрит на коня, жуя губу. «Хорошо», — говорит он. «Бери ребят, дуй на север вдоль железной дороги. У первой же от города водокачки ты найдешь шпиона и сможешь устроить ему допрос. Только не британский шпион и даже не мексиканский. Тебя сильно обрадует, если он прибыл, допустим, с Луны». «С Марса», — авторитетно заявляет дядя. «И что?» — вкрадчиво спрашивает енот. «Ну и что? А вдруг они хотят нас завоевать?» — бурчит дикий конь. На втором этаже звонко и молодо смеется женщина. Енот еще секунду медлит, безнадежно машет рукой и спешит наверх. Дядя с конем, переглянувшись, направляются к заведению мамаши Шварцкопф. Енот входит в спальню. «Дорогая», — думает он, — «ты спасла меня от цирроза печени и бандитской пули в голову. Я твой до гроба. Я люблю тебя, черт побери. Но это не значит, что когда мужчина занят делом, можно показывать ему всякие дразнилки. Пару раз я чуть не расхохотался. Будь посерьезней, а?» «Кто бы говорил?» – улыбается она. «Ты просто упивался своей ролью и сыграл отлично, между прочим. А дядя правда собирался арестовать и пытать его?» «Конечно, дорогая. Здесь не Вашингтон и даже не Линкольн. Здесь очень не любят шпионов. Они готовили ловушку прямо на выходе из салуна. Плюх должен был схватить парня за ногу, и тут же с балкона второго этажа ему на шею кидают петлю. Он ничего не успел бы сделать. Мне пришлось сказать дяде, что парень мой и точка, а потом самому парню дать это почувствовать. Я горжусь тобой», — снова улыбается она. «Ты, как обычно, не оставил никому выбора. Они все пытаются, насколько могут, сузить чужое поле решений, а ты просто отнимаешь у других право выбирать». «Только не у тебя», — думает енот. «Слушай, какого черта? Ты мне давным-давно отдала все долги. Давай не будем об этом», — просит она. «Любимый, не хмурься. Ты устал, у тебя был трудный день. Иди сюда, ложись». «А что мне остается?» – думает он. «Что мне остается?» Я сижу на насыпи у водокачки, поджидая состав. Рядом переминаются с ноги на ногу лошади и прохаживаются трое вооруженных мужчин. Мы уже познакомились. Они дали мне пару долларов, я сказал, что в городе меня обчистили до нитки и пытались убить. Собственно, так и было. Когда эти трое грабят поезд, я сяду на него и поеду на север. Кто-нибудь, заберите меня отсюда прямо сейчас. Олег Дивов, енот допрыгался. Октябрь 2004 года. Озвучено по просьбе пользователя Терваган, благодаря проекту «Стол заказов» сайта audiobu.ru.